Глава 12. Серые воины. Сашка проснулся от суеты. Хейграф, сверяясь с нанесенными Сашкой знаками, взнуздывал лошадей. Дан собирал мешки, а Лукус возился у огня. Над костром висели сразу два котелка. Из одного доносился восхитительный запах какого-то белужского блюда. Из другого невыносимо пахло гнилью. В башне было еще темно, но занимающийся за ее стенами рассвет понемногу разрезал полумрак светом из бойниц. «Проснулся?» — обрадовался Хейграф. «Если слушание сказок по вечерам продолжится, однажды ты обнаружишь, что приторочен к седлу в качестве еще одного мешка с метелками. Вода для умывания вон в том желобе. Дождевая. Так что пить ее не стоит. Она смыла с камней этой башни, наверное, месячную пыль». «Что ты готовишь?» — спросил Сашка Лукуса, умывшись и с сожалением потрогав подбородок. Хейграф предупредил, что в мертвых землях не гарантируют воду для ежедневного умывания. Так что неплохо было бы сэкономить на бритье. «Не знаю, что он готовит», — крикнул от лошадей Хейграф. «Но я буду есть только из одного котелка». «Люблю запах хорошей пищи», — вздохнул Лукус. «Если нам повезет, и мне придется что-то готовить в мертвых землях, там уже будет нужно добавлять манеллу». «Тогда почему ты не добавил манеллу во второй горшок?» — спросил Сашка. «Неужели тебе нравится вонь? И кого ты собираешься накормить этим?» «Этим я собираюсь накормить твой меч», — объяснил Лукус. «Но манеллу я добавить в варево не мог. Нужна чистота смеси. Вонять она будет не дольше, чем потребуется времени съесть тарелку супа из первого котелка, пока не затвердеет. Кстати, смесь уже готова. Дай только немного остыть. Это отвар крепостного плюща с добавлением дорожной соли и еще кое-чего. Все дело в пропорциях и умной белужской голове. Здесь полным-полно крепостного плюща. Когда-то я неплохо заработал на его поставках в Инграс. Смесь затвердеет, и на несколько дней ты останешься без оружия. Затем она станет мягкой и слезет с меча, словно кожа со змеи, и у тебя в руках останется чистый металл, который тут же начнет ржаветь», — вставил Хейграф. «Этим способом пользуются ювелиры свары для очистки металлических изделий от патины, ржавчины, отложений морской соли или известняка», — отмахнулся Белу. «И от похоронного масла в том числе. Правда, смесь растворяет речной и морской жемчуг. Но на твоем мече нет украшений. Чего тебе бояться?» «Он боится, как бы твоя смесь не растворила черное серебро», — усмехнулся, подходя Хейграф. «Почему ты раньше не говорил мне об этом составе, Лукус?» «Потому что ты не спрашивал». Белу прищурился. «Ты смеешься над травами. Не ты ли однажды сказал мне, что травник тебе понадобится лет этак через полварма, чтобы разминуться со старостью на пороге собственного дома?» «Прожить бы еще эти полварма лет», — пробормотал Хейграф. «Быстро ешьте, скоро выходим. У нас встреча с проводником на границе мертвых земель. К тому же мне не хотелось бы столкнуться с храмовыми ущельями». «Давай меч», — сказал Лукус Сашке. «Я намажу его сейчас же, иначе он не успеет затвердеть». «Значит, какое-то время я буду без меча?» — спросил Сашка. «Почему же? С мечом», — успокоил его Лукус. «Но орудовать ты им сможешь только как дубинкой». «Что внушает мне некоторое спокойствие», — добавил Хейграф, наливая себе суп. «Кстати, привяжи его покрепче за спиной, чтобы особого соблазна не было. А после завтрака возьмите себе с Даном на моей лошади по деревянной палке. Я приготовил их специально. На первом же привале начнется постепенное превращение неуклюжих элпанов в воинов». «Вряд ли у нас будет на это время», — покачал головой Лукус, обмазывая меч Сашки густой черной слизью. «Послушай», — возмутился Хейграф, — «а что теперь будет с моим котелком?» «Ничего особенного», — невозмутимо ответил Лукус, ставя выпачканный котелок на камни. «Через два дня он станет таким чистым изнутри, каким не был со дня своего рождения». «Еще один способ заработать, Хейграф», — заметил Сашка. «Правда, для этого надо вернуться в город». Отряд уже выезжал из башни, когда тревога накатила волной. Со стороны мертвых земель приближалась опасность. Сашке показалось даже странным, что он не почувствовал угрозы раньше, словно ей надо было пересечь невидимую границу, чтобы проявить себя. И пристроенный на спине меч, до этого не подававший признаков жизни, стал жечь кожу. Он тоже предупреждал. «Стой, Хейграф!» — крикнул Сашка. «Что-то нехорошее движется сюда, со стороны Дары». Хейграф остановил лошадь, спешился и наклонился к бойнице. «Я ничего не вижу», — сказал он. «Лукус, ну-ка посмотри своими белушскими глазами». Лукус, вглядевшись, кивнул. «Да, в ущелье вошли пятеро. У первого в руках флаг храма. Все они в храмовых плащах и в белых масках с золотыми кругами». «Очистители мертвых земель», — усмехнулся Хейграф. «Не понимаю». Лукус затянул ленты в волоса. «Публики нет. Границу Дары они уже прошли. Для кого это представление?» «Представление?» Медленно повторил Кейграф и внезапно закричал, переменившись в лице. «Именно представление. А публика — это стражники и мы. Волею Элла, Дан, бегом в сторону внутренней крепости. Срочно сюда кого угодно. Бродуса, Чаргаса, да и стражников сколько есть. Скажи, что к воротам движутся враги. Омхан, демон с тобой, где ты?» Когда отряд храма был всего лишь в парме шагов от подъема, к четверым внешним воротам северной цитадели, уже и Бродус, и Чарга, и две дюжины стражников, включая Омхана с его двумя заспанными напарниками, стояли с этой стороны стены. «Займите свои места», — приказал стражникам Омхана Бродус. «Остальным не высовываться». «Ты в самом деле думаешь, что это враги?» — повернулся он к Хейграсту. «Он чувствует это», — махнул рукой в сторону Сашки Хейграст. «А я думаю, вот о чем». Омхан говорил, что эти отряды зачастили в мертвые земли только с прошлой недели. «Да», — кивнул Бродус, — «они проделали не меньше 2 дюжин рейдов, но только последние, 9 или 10, были в масках. Валгас говорит, что это связано с приближением весеннего равнодействия». «Валгас скажет что угодно, если ему это нужно», — мрачно заметил Чарга, опираясь о меч. «Кажется, мы проглядели врага. Мои стражники знают тех, кто проходил, даже под масками». Бросил, всматриваясь в ущелье, Бродус. «В основном это всякий сброд. Те, кого приходится силой вытаскивать из кабаков ночами. Кто валяется поутру на площадях. Но Валгас никогда не брезговал такими работниками. У него находят приют и нищие, и больные, и пьяницы. Значит, как раз те, пропажи которых никто не хватится». Хейграст стиснул зубы. 10 рейдов. Если мои предположения верны, это больше 3 дюжин врагов, которые прячутся в храме и ждут своего часа. «Хотел бы я иметь доказательство предательства Валгаса», — пробормотал Бродус. «Я знаю старшего этой пятерки». Омхан прищурился, показывая сквозь ворота. «Он прихрамывает. Это Маклих, 3-й служитель храма. Вчера они прошли через ворота первыми. Он часто водит храмовников в мертвые земли. Кстати, Маклих — порядочная свинья. А вот это мы и проверим», — прошептал Бродус. «Делаем, как решили. Когда храмовники войдут в проход, закрыть решетку у них за спиной. Может, и переднюю тоже?» — повернулся он к Чаргасу. «Не стоит», — спокойно сказал тот, все так же опираясь о меч. «Не волнуйся, они не причинят нам вреда. Прикажи всем укрыться в башнях». Шаги послышались в воротах, и скрипучий голос с притворной веселостью окликнул стражника. «Что? Так и не удалось выспаться, Омхан? И начальство здесь? Я смотрю, старина Чаргас не дает вам спуску. Проверяет даже и в утренние часы». «Служба», — ответил Омхан, и, давая знак охране, почесал мясистый нос. С грохотом упала железная решетка за спиной вошедших. Мгновение царила пауза. Затем раздался недоуменный голос Маклиха. «Что за шутки, Чаргас? А если бы кого-нибудь из служителей храма Элла придавило? А ты думаешь, Маклих Эл пожалел бы об этом?» — спокойно спросил Чаргас. «Уйди, старик, с дороги», — потребовал Маклих. «У меня разрешение Бродуса. Бургомистр знает о нашем деле». «Все ли он знает?» — спросил Бродус, подходя к Чаргасу. Стражники вышли из башни и встали за спиной у Бродуса, Чаргаса и Омхана. Хейграст придержал рукой Дана, попытавшегося снять с плеча лук, и тоже сделал шаг вперед. Сашка последовал за ним и увидел в освещенном утренними лучами Алателя проходе 5. Позади них опиралась о камень тяжелая металлическая решетка. 4 стояли у нее. 5-й с флагом и без маски замер впереди. На недоуменном и раздраженном лице испуганно бегали глаза. Но причина страха таилась за спиной Маклиха. «Скажи служителям храма, чтобы сняли маски», — потребовал Бродус. Маклих растерянно обернулся. Но в ту же секунду блеснуло лезвие меча, и храмовник повалился на камни. и тогда четверо сбросили мантии. В проходе стояли такие же серые воины, каких Сашка видел на тропе Адже. Тускло отсвечивали кольчуги, поблескивали серые медальоны с черным кругом посередине. В руках у троих из них темнели топоры. Убивший Маклиха держал меч, по которому сползали на камень капли крови. Двое нари, двое люди. Один из них, великан, ростом не меньше Бродуса, широко расставил ноги и, опустив меч, что-то громко крикнул. «Что он говорит?» — спросил Хейграф Лукуса, который, как и все, кроме спокойно стоявшего Чаркаса, сжимал в руках обнаженный меч. «Это язык Бадзу», — ответил вместо Лукуса Чаргас. «Он говорит, что у нас есть выбор. Мы поднимаем решетку, и они уходят. Либо убивают всех прямо здесь». «Я вижу, это крепкие воины», — сказал Бродус. «Но они что-то путают. Передай им, Чаргас, что выбор есть, но иной. Либо они сдаются и ждут решения своей участи в городской темнице, либо умрут у входа в северную цитадель». Чаргас произнес несколько гортанных слов. Воин с мечом зло улыбнулся, обнажив заостренные зубы. Поднял левую руку, и враги сделали шаг вперед. Это движение, при котором оружие словно ожило в их руках, показалось Сашке дуновением смерти. Воины Эйдмера, включая Брутуса, непроизвольно качнулись назад. Все, кроме Чаргаса. Одновременно один из нари начал дуть небольшой рог, наполнивший крепостные ворота, двор крепости и ущелье перед цитаделью тягучим, тоскливым воем. Второй мгновенно выдернул из-за плеча и уже направил в лицо Бродусу самострел, когда из-за спины стражника просвистела короткая стрела и до половины вошла в горло врага. И Чарка, стремительно и непостижимо опережая Бродуса, сделал один или два шага навстречу оставшимся трем воинам. Резким движением странного искрящегося меча срезал руку с топором одному и рассек вместе с рогом лицо другому. Третий уже мягко сползал по стене с боевым ножом, вошедшим в его глаз по самую рукоять. «Чаргас!» – растерянно произнес Бродус, опуская обнаженный меч. «Когда ты успел еще и метнуть нож?» «Что это за война, в которой начальник стражи не успевает добраться до врага?» «Извини, Бродус!» – вздохнул Чаргас, вытирая меч поднятой маской храмовника. «В проходе было тесно. Если бы я что-то делал медленно, ты мог бы задеть меня мечом. Ты хорош на открытой площадке, но не в крепостных ходах». «В таком случае ты еще не закончил мое обучение», — воскликнул Бродус. «Обучение никогда не может быть закончено», — заметил Чарга. «Ты лучше обрати внимание на стрелка, который без сомнения спас твою жизнь». Стражники расступили. У стены стоял смущенный и немного испуганный Дан. Он все еще держал в руках лук с наложенной на тетиву второй стрелой. Смутившись, под обращенными на него взглядами еще больше, он убрал стрелу и пробормотал. «Это за тетушку Анду. Трук сам успел отомстить за себя. Мой дом всегда открыт для тебя, племянник Трука», — серьезно проговорил Бродус. «Спасибо, Бродус», — гордо сказал Хейграф, обнимая мальчишку. «Но у него уже есть дом, хотя он и начал становиться воином с убийства Нари». «Нари — врага», — пробормотал Дан. «Я это заметил», — строго подтвердил Хейграф. «И только это тебя оправдывает». Он улыбнулся, и облегченно рассмеялись остальные, но смех прозвучал печально. Все понимали, опасность не рассеялась над городом, она только обнаружила себя. Лукус наклонился над поверженными врагами, внимательно рассмотрел их, затем повернулся к Бродусу. «У троих обычные зубы, а у старшего, который говорил с тобой, заточенные. Я бы даже сказал, что у него естественные звериные клыки». «Значит, случилось худшее», — медленно проговорил Чарга, глядя в лицо Бродусу. «Я чувствовал. В конце концов, ты должен помнить, что черный круг обозначает не только воинство Слимита. Когда-то очень давно он обозначал нечто иное». «Это невозможно», — нахмурился Бродус. «Что собираешься делать, Бродус?» — спросил Хейграф. «Для начала закрыть ворота и с той, и с этой стороны», — ответил Бродус. «Затем разобраться с тем, что творит Валга. Думаю, что другие два отряда Валгаса уже сюда не сунутся. Сигнал им был дан. Теперь они попробуют пройти либо через Маон, либо через Кадиш». «Через Кадиш вряд ли. Свары не пропустят никого, кто идет со стороны Кьерда. Да и Кьерды тоже гостей не жалуют», — задумался Хейграф. «Через Маон долго. Да и не верится, что даже этим воякам нипочем мертвые земли. К тому же не оставите же вы открытыми ворота главной стены. Скорее, они пойдут через горы. Но какое это имеет значение, если обезвредить уже проникших в город врагов? Кстати, я бы не торопился с выводами. Зубы – просто еще одна загадка, а не ответ на вопросы. Я отправил бы отряд к сварам. И об Индоинской крепости не стоит забывать. Да и наведя порядок в городе, нельзя отсиживаться за его стенами. Арх не устоит против большого отряда. Думаю, ты понимаешь, не в Валгасе дело. И не в Эйдмере. Происходит что-то более важное. Войной пахнет. Бродус. Я сделаю все, что надо. Успокоил Нари Бродус. А что собираешься сделать ты? Хейгра. Тронул Нари за плечо Сашка. Белая птица размером с сойку спорхнула на решетку ворот. Оглядела убитых. Лужи остывающей крови. Стражников, стоящих у выхода. И перелетела на руку Лукуса. Белу, словно и не было более дюжины албанов рядом с ним, дал птице семян. Несколько капель воды, снял с ее шеи цилиндр и только после этого отпустил. Затем он развернул полоску пергамента и подал Кейграсту. Нари прочитал послание и, нахмурившись, обернулся к Бродусу. «Мы уходим. Тот, к кому мы идем, торопит нас. Видимо, опасность угрожает не только Эйдмеру. Ровной дороги тебе, Нари и твоим друзьям», — сказал Бродус. «Поднять решетку», — заорал Омхан кому-то наверху. «Тепла в твоем доме», — сказал Хейграст Бродусу. И поправился. «Тепла в нашем доме, Бродус, и мира нашим детям». Отряд выехал из ворот крепости и остановился возле Чаргаса. Высокий воин внимательно оглядывал ущелье. «Вот уж не знаю, о чем тебя попросить в первую очередь, Чарга», — задумчиво сказал Хейграст. «Или научить меня фехтовать так, как это умеешь ты? Хотя вряд ли для этого хватит одной жизни обыкновенного элбана с зеленой кожей. Либо попросить показать меч с заклинанием синей молнии, выкованный древними банги из фаргусской горной меди. Ведь ему несколько лик лет, не так ли? У меня отличный меч, оружейник. Пусть он и не может сравниться с мечом твоего друга», — улыбнулся Чарга. «Но ценность меча в первую очередь в руке, которая его держит. Не так ли написано на воротах твоей кузницы? Так что обе твои просьбы в сущности об одном и том же. Согласишься ли ты, если и я отвечу тебе просьбой? Возвращайся, Нари, возвращайся. Ты нужен этому городу». «Чаргас», — сказал Сашка, — «я хотел спросить тебя об этом мече». Он дотронулся до вымазанного смесью лукуса и завернутого в ткань оружия. «Что значит, не думал, что когда-нибудь вновь увижу подобное оружие?» Чаргас вздохнул и, не отрывая глаз от ущелья, медленно проговорил. «То и значит. Не думал, что когда-нибудь вновь увижу подобное оружие. Не спеши, парень. Всему свое время».